Глава 28. Сташевский. Февраль близился к концу. Нужно было что-то думать, как-то организовывать дальнейшую жизнь. Катерина 2 дня назад получила развод. Ее бывшему мужу дали условно 2 года за финансовые махинации. С учетом того, как он обворовывал своих компаньонов, ему должны были назначить реальный срок. Я не знаю, кому и сколько он занес, чтобы выйти из воды чистеньким. Ну или почти. Мне хотелось заняться этим делом, чтобы он сел. Но Катя была против. Пожалела этого гада и его беременную женщину. Идти против ее желания я не хотел. По крайней мере, до того момента, пока Яков не трогает мою женщину. В противном случае он пожалеет, что снова решил сунуться в ее пространство. Я ему еще не забыл то, как он пытался очернить репутацию Катерины. Больше не позволю ему самоутверждаться за счет нее. Теперь я думал о том, как поступить дальше. Я знал, что Катя не особо горит желанием жить в городе, да и бросать должность директора детского дома тоже не хочет. Сказала, что никому не доверит детей, да и всю работу. Совсем скоро мы начинаем ремонт, и понадобится много сил и внимания. Я, конечно же, оставлю прорабов и других специалистов, чтобы Катя не сидела на работе сутками, но уверен, она тоже захочет контролировать процесс. Я же не мог постоянно бросать свою работу на зама, чтобы как можно больше проводить время с любимой. И потому у меня был один единственно верный вариант. И им я уже занимаюсь 2 недели. «Как же я устала», — протянула Катя, забираясь в салон авто. «Слушай, я вот что подумала. Может, мне мою тачку продать? Я все равно всегда езжу с тобой». «Не нужно, милая. Мало ли мне придется уехать по работе. Отдадим машину на ТО. Пусть ее хорошо посмотрят, чтобы я не беспокоился о тебе». «Это не поможет. Ты всегда будешь беспокоиться». Я улыбнулся и, потянувшись к Кате, оставил поцелуй на ее нетронутых блеском губах. «Потому что я люблю тебя». «И я тебя люблю, Герман». Она сама потянулась к моим губам, и мы, увлекшись, еще некоторое время сидели в машине и целовались. Я не мог так просто оторваться от нее. Уж слишком глубоко она забралась мне под кожу. Моя невероятная, красивая, хрупкая женщина. Я встретил ту самую, от вида которой буквально срывает крышу. Я готов был любоваться ею часами. И порою, когда просыпался по выходным слишком рано, просто лежал и смотрел на нее. Наверное, я еще никогда не встречал такой красивой и нежной девушки. «Заедем в ресторан поужинать?» «Если честно, не очень хочется». Я бы с радостью протянула ножки и валялась на диване. «Тебе нужно меньше работать, Кать. Мне не нравится, что ты так сильно устаешь. Я хочу, чтобы моя женщина сияла». «Прости, просто теперь столько работы, что мне везде хочется сунуть носик. Но я обещаю, что постараюсь меньше лезть в мужские дела». «Ты лучше с дизайнерами работай. Кстати, хочу подкинуть тебе другой работы. Она касается нашего дома». «Дома?» Я притормозил на светофоре и, повернувшись к ней, кивнул. «Я перевожу филиал сюда. Соответственно, нам нужен дом». «Ты переносишь сюда свою работу? Ради меня?» Я протянул к ней руку и сжал хрупкие пальцы, чувствуя их тепло. «Безусловно, ради тебя, Катерина. Предложение сделаю обязательно, но при романтичном случае». Она улыбнулась и, потянувшись, мазнула губами по щеке. «Ты самый лучший». «А ты займешься нашим домом?» «У нас есть дом?» «Да, и ты будешь в нем полноправной хозяйкой. Можем завтра с утра поехать его посмотреть». Я тронул авто, поворачивая на улицу, где мы временно снимаем квартиру. «Я с радостью. Только с утра у меня не получится». «Какое-то важное дело в детском доме?» «Важное, Герман. Очень важное. Но...» Она сглотнула и дрожащей рукой сжала ворот пальто. «Дома поговорим, хорошо?» Радовало то, что я уже въезжал во двор дома, потому что после таких слов нервы натянулись, словно струна. Зайдя в квартиру, Катя словно специально тянула время. Сбежала в ванную, а я решил дать ей время собраться с мыслями. Достал из морозилки блины, поставил их размораживать в микроволновку. Включил плиту, бросил в сковородку кусочек масла и ждал, пока нагреется. Но за ужином моя любимая не торопилась с разговором. После в душ ушел я. Встал под холодные струи, приводя свои нервы в порядок. Если сейчас она не заговорит сама, тогда уж я напомню ей. Не понимал, что могло произойти. Ее отец находится на реабилитации. Мы 2 недели назад летали к нему. У него очень положительная динамика. При встрече он отлично протягивал мне руку сам. И хоть заикаясь, но благодарил меня за помощь. А я был счастлив, что ему становилось лучше. Смотрел на Катерину и ее глаза. И понимал, что никакие деньги не стоят того, чтобы навсегда стереть этот блеск. Даже если порой глаза блестят от слез. Но слезы ведь эти от счастья. Папки заработаю. Родной человек, отец Катерины. Он практически единственный для нее, не считая Любушки. Кто я такой, чтобы, имея возможность, проигнорировать данную проблему? Но что тогда заставило ее сомневаться? Неужели Яков? Будем спать? Катя вошла в спальню, когда я уже лежал на кровати. Ждал только ее. Думал еще немного и пойду сам за ней. Будем. После того, как скажешь, что произошло. Катя сняла халат и нырнула ко мне под одеяло в тонкой сорочке. Грудью уткнулась мне в бок и вздохнула. Я обнял, показывая, что я поддержу ее, несмотря ни на что. Герман? Слушаю, любимая. Если что, виноваты оба. Я нахмурил брови и, отстранившись, заглянул ей в глаза. Я беременна. У нас будет ребенок. Она зажмурилась, а я, расплывшись в улыбке, губами примкнул к ее виску. «Точно оба виноваты», — хмыкнул я, переворачивая ее на спину и подминая под себя. «Хочу дочку, такую же красивую, как ты». Катя расслабилась в моих руках и, наконец-то, улыбнулась. «А я, сыночка, похожего на тебя». «Значит?» — я выгнул бровь и медленно спустил бретельку по ее плечу. «На одном не остановимся». «Ты счастлив?» «Безумно, Катя. А теперь иди ко мне».